«Это ты здорово придумала. Я тебя совсем не узнала», — закрывая дверь, говорила, смеясь, Рита. Смотрю в глазок, стоит незнакомая женщина. Мелькнула мысль, уж не случилось ли что с тобой. И, посмотрев на незнакомую девушку, спросила. «Вы, очевидно, Надя? Проходите, пожалуйста». Алешка внес оживление в их тревожное существование. У него оказалось много нянек. Все с охотой водились с ним. Так что Надя смогла отдохнуть и спокойно принять ванну. А Даша, проверив Надю на наличие неприятных качеств, убедилась, что все показатели в норме. Поздним вечером, когда все разошлись по своим местам, она села за компьютер, чтобы внести в него все данные на 5 человек. Осталось проверить и внести еще 2. Конечно, 6-й будет Анюта, дочь Тани. Что касается Риты, то Даша не могла отправить ее сейчас, так как нуждалась в ее помощи. Остается подобрать еще 1 человека. Она думала об Олеге. Конечно, можно применить свои умения и уговорить его, но хорошо ли это будет, оторвать его от родных? Но с другой стороны, он сейчас скрывается, и неизвестно, долго ли ему придется так жить. Надо посоветоваться с Валерием. Подумав так, Даша решила позвонить ему завтра, поскольку посчитала неудобным звонить ему так поздно. Но вдруг услышала сигнал своего телефона. Она посмотрела на экран и, удивившись везению, быстро вышла на балкон. Валерий сообщил ей, что вчера видел человека, похожего на того, что стоял рядом с Анютой, когда проводили операцию по ее освобождению. «Его до сих пор не арестовали?» «Об этом я ничего не знаю. И совсем не уверен, что это был он, потому что видел его издалека. Но самое главное, он шел по улице дачного поселка, на которой находится мой участок». «О, оставаться у тебя опасно для Анюты и Олега», — воскликнула Даша. «Надо срочно переправить их в другое место». «Что я и сделал. Временно разместил их в твоем домике. Но и здесь им оставаться опасно. Если это те люди, то они в конце концов найдут Олега». Очевидно, кто-то из его приятелей сообщил им, где его можно найти. «Вот что. Срочно перевози их ко мне». «Прямо сейчас?» «А чего тянуть?» «Я сегодня остался в городе. Хорошо, сейчас поеду за ними». «Только у меня не хватит постели. Прихвати с дачи еще 1 матрас и одеяло, пожалуйста». «Теперь я должна позвонить в Днепропетровск». Не успела она нажать кнопку вызова, как телефон снова зазвонил. На связи был Виктор. «Что это сегодня? Все мои желания немедленно исполняются», — подумала она. Виктору не терпелось узнать, как доехала Надя с ребенком. И Даша подробно рассказала ему обо всем и добавила, что его любимые чувствуют себя хорошо и сейчас уже спят. «Когда ты планируешь их отъезд?» «Еще 1 или 2, и группа будет готова». «Отлично. Я позвоню Наде завтра. Передай ей это, как только она проснется. Если, конечно, сама не будешь спать в это время. И еще у меня есть для тебя новости». И он вкратце рассказал о событиях, которые произошли с ним.